Глава 6. На следующий день ушастый мальчишка прятался по углам и смотрел настороженно, будто готовился терпеть насмешки. Наверняка свою ночную охоту он считал проявлением слабости и присматривался теперь к новому спутнику, ожидая его реакции. Ударит ли по больному? Попытается ли унизить? Шимин невозмутимо занимался привычными делами, почти не обращая на него внимания. Лучший способ приучить к себе — не навязываться, а дать возможность пугливому коту обойти кругом и принюхаться, вздыбив шерсть. Все его страхи были как на ладони. На второй день Шимина разбудило едва слышное шарканье. Приподнявшись с постели, он с удивлением обнаружил своего подопечного на полу. Подвернув коротковатые штанины и насквозь мокрые рукава рубахи, босой и растрепанный мальчишка немного неуклюже, но старательно натирал пол. Услышав шорох, он коротко глянул из-под отросшей светлой челки. Уши пришли в движение, мгновенно развернувшись к источнику звука. «Что ты делаешь?» — с легким недоумением спросил Шимин и тут же осекся. «Что делает, и без вопросов понятно. А вот зачем? Я же не могу жить тут, как маленькая принцесса», — проворчал мальчик, не вставая с пола, и сдул нависшую на нос прядь. Шимин решил, что лишние 15 минут лучше провести в постели, дабы не спугнуть трудовой порыв воспитанника. Домыв пол под пронзительным взглядом наставника, мальчишка, не глядя, выплеснул грязную воду прямо за порог и замер в нерешительности. «Как мне вас называть?» Он, наконец, собрался с мыслями и скрестил руки на груди, хмуро глядя куда-то в сторону. Шимин спустил ноги на влажный пол и едва заметно улыбнулся. «Наставника достаточно. Это звание мне привычно. А как мне называть тебя?» «Котом», — нехотя буркнул тот, посверкивая зеленью глаз. Шимин нахмурился и отрицательно качнул головой. «Так не пойдет. Ты боишься и поэтому прячешься за кличкой или просто не имеешь имени?» Кот смерил взглядом хрупкого мужчину, до сих пор сидящего посреди разобранной постели, и едко ответил. «Наставник тоже не очень-то похоже на имя. Ты спросил, как тебе меня называть, а я ответил», — усмехнулся Шимин. «Могу звать тебя учеником, если хочешь, но не котом. Сколько котов бродит по деревне?» «Костя», — с вызовом произнес ушастый и переступил с ноги на ногу. С рукавов его рубахи текло, и вода собиралась в крошечные лужицы. «Но я не хочу, чтобы меня так называли. Зовите котом. Чем не имя?» «Костя», — медленно повторил Шимин, пробуя имя на вкус. «Кот. Хорошо. Давай найдем тебе другую одежду, а после решим, как будем дальше жить». Плотные кожаные штаны, принесенные коном для Шимина на случай сильных морозов, сели на кота как влитые. Толстая же длинная рубашка с широким поясом едва не застряла в плечах. Шимин, подумав немного, попросту надрезал воротник, давая больше простора. Багровое пятно по-прежнему притягивало взгляд. Кожа на нем казалась шероховатой и болезненной, как после ожога. Стараясь не выдавать своего беспокойства, Шимин говорил обо всем сразу, затягивая пояс на талии мальчика. «Только не выходи на улицу и в окнах не показывайся», — наставлял он, поправляя полуразрезанный воротник. «Я не знаю, как часто тут появляются чужаки. Когда будем спать, будь так добр, не ложись слишком близко, хорошо? Интересно, с какой скоростью ты вырастешь из этой рубашки?» «Очень быстро», — мрачно отозвался мальчик, вытягивая руку вперед и на пробу поднимая ее вверх. Ткань едва слышно затрещала. «Прямо завтра и вырасту. Хватит так смотреть. Никто меня не клеймил и не обжигал, это совсем другое». «Другое?» — незаинтересованным тоном переспросил Шимин. «Это...» — кот едва слышно выдохнул. «Из-за этого меня выгнали из дома». Договорив, он замер и с явным интересом уставился на собеседника. По неподвижному доброжелательному лицу и темным глазам прочесть ничего не удалось, и это привело кота в раздражение. С силой хлестнув хвостом по колену, мальчик разочарованно фыркнул и прижал уши к голове. «Если хочешь рассказать, расскажи», — тут же отреагировал Шимин, пряча улыбку. «Не то чтобы я хочу, но вы же все равно будете спрашивать, да?» — трагично вздохнул кот. «Я расскажу». «Сначала завтрак, потом рассказ», — напомнил Шимин и едва не засмеялся, видя выражение крайней обиды на треугольном личике. Даже если кот и хотел что-то скрыть, мимика выдавала все его тайные мысли и чаяния так ясно, будто они были написаны четким почерком на листе бумаги. Едва закончив завтрак, кот с воодушевлением открыл было рот, но тут же впал в глубокую задумчивость. Шимин молча убрал посуду, игнорируя его осторожные взгляды, потом сел напротив и замер, ожидая разговора. «Не знаю, с чего начать», — сознался кот. Сплетя пальцы в замок, он напряженно смотрел на собственные руки, закусив губу. Шимин невольно заметил, что зубы у него хоть и выглядели человеческими, но были как будто немного уже и длиннее. Впрочем, что он вообще мог знать о существах, подобных мальчику? Сбоку головы ничего, кроме гладкой кожи, полускрытой густыми сероватыми прядями. Зато сверху торчали кошачьи уши размером с некрупную ладонь. На свету они просвечивали, показывая тонкую, пронизанную кровеносными сосудами, розовую изнанку. Ногти были куда толще человеческих и наверняка стали бы грозным оружием, если бы их отрастили. Еще и зубы. Стоило бы побеспокоиться о сохранности собственной жизни, но эти сомнения Шимин отмел мгновенно. Относясь к кому-то с сердцем нараспашку, всегда рискуешь заполучить стрелу прямо в трепещущую плоть. Однако, если скрываться за броней, то какой честности можно ожидать от других? Либо довериться, либо оттолкнуть. Здесь не будет второго шанса. Мальчик опаслив и одновременно так трогательно одинок, что рука не поднимется нанести очередной удар. «Начни с самого начала», — предложил Шимин. Кот упрямо мотнул головой. «Нет, так мы до послезавтра говорить будем. В том месте, где я жил раньше, я не скажу где, а то вдруг вы кому расскажете. Не то чтобы я их любил или защищал, но они там совсем дикие и глупые. Как дети, не знаю даже, как выживают столько лет. Чужаков они не впускают, а я нашел раненого и тайком притащил домой». «Тайком? А родители?» — уточнил Шимин. От него не укрылась манера кота отделять себя от своего народа. «Нет у меня никого», — легко сознался мальчик. «Там есть один дом, его стороной обходят. Говорят, сумасшедший в нем жил. Ну и я прижился. Меня там тоже ненормальным считали, так что... Притащил я, значит, раненого, как мог лечил, потом вывел ночью и уже обрадовался, что пронесло, но на обратном пути меня встретили». Воспоминания были неприятны. Уши кота прижались к голове, а светлые брови сошлись над переносицей. «Мне объяснили», — медленно продолжил он, «что такие, как мы, вообще не люди, а магически созданные помощники. Кому-то показалось забавным сделать полулюдей-полуживотных и наделить разными полезными способностями. Только создавали нас как рабов. Хозяева должны были выбирать нас, а мы к ним привязывались. Первые коты становились настолько ненормальными, что из-за недовольства хозяина могли себе горло разорвать. Не знаю, почему про нас забыли. Может, не так уж удобно оказалось иметь ненормальную хвостатую зверюгу. Со временем коты стали дичать и закрылись от людей, чтобы уберечься и больше не привязываться никому. Я думал, меня выгнали за чужака, оказалось, что за метку». Мальчик прикрыл глаза. На губах его впервые появилась неуверенная и очень честная улыбка. «Тот чужак, ты привязался к нему?» Шимин с трудом попытался собрать разбегающиеся мысли. От одной фразы они разлетелись в разные стороны, как стайка рыб от упавшего в воду камня. Рабы — темная тень на истории мира, и без того не слишком светлого. Они всегда были и всегда будут. Законы разных стран поочередно объявляли их имуществом, скотом или жертвами, которых нужно спасать. Менялось отношение, но сама суть не искажалась никогда. Побежденные враги, должники, проданные родителями дети, нищие — все они хотели бы себе другой жизни, но судьба не была к ним добра. Однако есть и те, кто добровольно лишает себя свободы и готов служить, только бы один на один с миром не оставаться. Но ни один работорговец пока не заходил так далеко и не лишал кого-то воли еще до рождения. Сколько самодовольства нужно иметь, чтобы растить привязчивых созданий, готовых без хозяина умереть? Насколько темным и прогнившим должно быть нутро такого создателя, который отбирает саму возможность выбрать свою судьбу? Слуга, который никогда не предаст. Раб, который шагнет за владельцем своим в посмертие, потому что оставаться ему незачем. Вся его жизнь есть жизнь другого человека, и ничто больше не имеет значения. Даже с рождения закованные в цепи могут однажды сбежать. Но бежать некуда, если цепи обмотаны вокруг сердца. «Видимо, со временем эта привязка слабеет», — задумчиво заговорил кот. Погруженный в свои мысли, он не замечал уродливую гримасу, которую Шимин изо всех сил старался сдержать. «Я очень хотел бы найти его. Это такое странное зудящее чувство, как будто ты что-то важное забыл. Но и без него я вроде бы не умираю. Однако, как только на мне увидели это пятно, сразу потащили из деревни, сказали, я все равно за ним уйду. Стукнули по голове и выбросили куда-то. Очнулся я уже в клетке. Теперь думаю, что это все как-то связано. Я спас того парня, а теперь вы меня спасли. Как будто судьба вернула мне долг». Выговорившись, кот накрепко замолчал до самого вечера, словно весь запас слов израсходовал. Тенью бродил по дому, думал о своем, бессмысленно ковырял разрезанный ворот, вытягивал нитки. Шимин украдкой наблюдал за ним, но сдерживал множество вопросов, крутящихся в голове. Еще не время вытягивать жилы. Когда будет готов, мальчик все расскажет сам, ни к чему растравлять старые раны. Ночью кот снова свернулся в крошечный комок, будто в теле его вовсе костей не было. В такой позе он больше напоминал не кота, а змею. Засыпал он мгновенно и дышал почти неслышно. Иногда его одолевали тревожные сны. В такие мгновения он начинал сопеть, ерзать и болезненно хмурить брови. Наблюдая за ним, Шимин и сам засыпал быстрее. Наверное, присутствие живого и теплого огонька рядом делало сгустившуюся тьму не такой пугающей, а въевшееся в кости одиночество понемногу слабело. Даже кошмары на время отступили. Они все еще гнездились там, в самой глубине души, но словно присмирели. Часто ему снился один и тот же сон, оставляя после себя тягостное чувство недосказанности. Пустой каменистый пляж на рассвете, пронзительные крики птиц и первые снежинки, падающие прямо на тяжелую ледяную воду. Тонкая ниточка горизонта расцветала багровым и золотым, бросала отблески на низкие тучи, но солнце никак не поднималось. Только ветер завывал все громче, срывал грязную пену и швырял ее Шимину под ноги. И в этот раз солнце все никак не всходило, а птицы молча кружили над волнами. Безрадостный пейзаж должен был пугать, вызывать чувство отторжения. Но Шимин почему-то ощущал себя на своем месте и только думал о том, что скоро выпадет снег, и хорошо бы первым пройти по нему и оставить свои следы вдоль берега. Выпускал этот сон неохотно. Открыв глаза, Шимин долго смотрел в темноту, ощущая тонкий запах водорослей и привкус соли на губах. Утихомирив взбудораженное сердце, он повернулся на бок, но кота не увидел. Постель была пуста. Пуст оказался и дом, и двор. Выбравшись из постели и едва натянув сапоги, Шимин выскочил за порог, осматривая окрестности. Кот появился спустя час, будто темный призрак. С ног до головы укутанная в черный плащ фигура в припрыжку мчалась по дороге среди яркой травы и цветов, обгоняя первые солнечные лучи. При виде замершего на пороге растрепанного наставника мальчишка сбился с шага и подошел медленно, цепляясь нога за ногу. Выражение лица его стало таким жалостливым, какое не у каждого попрошайки увидишь. Шимин поймал край плаща и втащил кота в дом, цепко осматривая дорогу. Не крадутся ли следом любопытствующие соседи или опасные чужаки? «Я же сказал никуда не выходить», — процедил он, глядя в безмятежные зеленые глаза. Кот насупился. «Я просто так и не выходил бы», — мрачно пробормотал он и всунул в руки Шимину мокрый шевелящийся сверток. «Я же сказал, что не буду тут жить просто так. Никто меня не видел, я до озера и обратно». «Откуда ты вообще узнал, что тут есть озеро?» Едва удерживая в руках сверток с бьющейся рыбой, слабым голосом спросил Шимин. С одной стороны, он мог понять нежелание ребенка быть в зависимом положении, а с другой, ну и какой толк был читать ему проповеди и убеждать быть осторожнее? Кот фыркнул. «Я что, на идиота похож? Кто будет строить деревню в месте, где воды нет? А там уж по запаху нашел. Просто вы вон какой худой!» Смущенно помявшись, мальчишка добавил. «Мне все кажется, что вы вот-вот в обморок упадете. Лицо белое такое. Наверняка вам тяжело нас обоих кормить. А сказать стесняетесь. Я же вроде как маленький еще. Но это ничего. Я правда охочусь хорошо и готовить умею». Глядя на воодушевленного кота, Шимин с трудом проглотил вставший поперек горла ком и прошел в дом. С мешка капало. Каждый шаг отмечало влажное пятнышко на потемневших от времени досках. «Добытчик», — пробормотал он, вываливая рыбу в бочку. В конце концов, воспитание не рабство. Предостеречь и научить он сможет, но запереть в четырех стенах и укрыть от всего мира невозможно. Укрыть невозможно никого, как бы ни желал он самому себе доказать обратное. «Попросим найти тебе меч», — обронил Шимин, вытирая руки, глядя на все еще живую рыбу, плещущую хвостами в остатках воды. «Научу тебя защищаться. Заодно энергию твою дурную в нужное русло направим».